Они побежали и принесли, налили мне бокал и спрашивают, как дела? Плохо. Они радостно закивали. Я не дурная ученица, но только думаю, вы сейчас рты откроете. Вы тут сидите и рассуждаете, пьесы говенные слушаете, а время течет. Вы плачете и понять не можете, отчего это все продолжается, продолжается, никак не закончится, нет, мол, выхода, и коверкаются в тоске люди, да анекдоты пересказываете. А спроси вас, что делать, молчите, или вдруг такую небылицу выдумаете, что всем неловко станет, будто пернули. Все обличаете да огорчаетесь, все со скорбными мордами ходите, да повсюду скорбные морды развесили, да вздыхаете, славные вы люди, ничего не скажу, совестливые, в говне по уши, с говном воюете, за безнадежное дело пьете и клевещете на порядке, злобу копите, сатиру выводите, а мне вот порядки нравятся, да, нравятся, я вообще за чистоту и порядок, а вы без яиц, так я просто про себя рассуждала и имела право, поскольку на смерть собиралась, а не просто в скорбь и траур драпировалась. А теперь спросите меня, за что я решила смерть принять через изнасилование? Разве я не знала на своем опыте, как это выглядит и с чем это едят? Потому что, приехав домой на частники и совсем не во сне, я собиралась уже войти в свой скромный подъезд, как мне навстречу подходит элегантный мужчина, одет с иголочки, выше среднего роста, и говорит, а я вас дожидаюсь. Ну что ж, дожидайтесь. Мне бы дури постороннего частника окликнуть, он еще со двора не уехал. А я вместо этого окончательно частника отпускаю и обращаюсь к незнакомому брюнету. Вы что-то путаете, молодой человек. А он говорит, что не путает, давно меня дожидается. Было это при жизни Владимира Сергеевича, он об этом не знает. И стояла глубокая ночь, и вообще была осень, и это не сон. «Нет, — говорит отчетливо, — не путаю. Я, — говорит, — сейчас вас выебу». Я немного вздрогнула всем телом и отвечаю, «Замучаетесь!» И направляюсь к входной двери. А он как схватит меня за талию, да как отшвырнет туда, где у нас в нашем садике пенсионеры играют в домино. Я полетела через себя, я прокинулась, а он наскочил и душить. А я сначала отбивалась, а потом смотрю, он, кажется, всерьез душит. То есть так душит, что дышать не могу, и воздуха мне не хватает. И я испугался, подумал, что надо ему дать знать, что ладно, мол, еби, хуй с тобой, а не то насмерть задушит. Да только как тут ему дашь знать, когда он навалился и душит, душит, никакой знак не дашь. И пришла мне в голову жуткая мысль, что он меня сперва убьет, а уже потом выебет. Или от этой мысли, от нехватки воздуха, а может быть, нехватка воздуха и была этой мыслью, в обморок. То есть теряю сознание, отключаюсь, прощай, Ира, и не думаю никогда больше оправиться. И когда Владимир Сергеевич, или во всяком случае его образ и подобие, ко мне заявился, то я решила не сопротивляться. Ученый к тому же. Он говорит, ну что тебе стоит? А да то меня вечно упрекал, что мне ничего не стоит, и ему повсюду хуи мерещились. И он меня разоблачал и ругался, покуда не начинал умирать от страсти. А я ему, смеясь, говорила, «Вот рожу я тебе ребеночка». А он хватал меня в охапку и сам мыл, беспокоясь, а я равнодушно взирал на его молодую лысину. «Старайся, дурак, все равно я бесплодный, как каракумы». Но тогда дело иначе обернулось. Я очнулась и вижу, он на мне и работает. Ну, думаю, не убил. И чувствую по некоторым второстепенным признакам, дело к концу приближается, хотя ничего не чувствую, будто хуя у него и в помине не существует, будто пустотой меня ебет, и чувствую, джинсы мои узкие-приузкие через сапоги снял, мерзавец, профессионально. Лежу, неужели никто не придет мне на помощь? Плачу, неужели не слышали моих пронзительных криков? А я кричала, вот люди. И теперь что получается, их спасать? Которые слышали, как меня истязали? И даже не высунулись, в милицию не позвонили. Теперь спрашивается, что им вообще нужно? Новые друзья объясняют. Свободу. С ума сошли. Это же хуже воровства. Это же кровью пахнет. Он поднялся, отряхнул свои отутюженные брюки и говорит, ну, пойдем к тебе. Отвечаю сквозь сон. Это еще с какой стати? Вы меня изнасиловали? А я вас домой поведу? Он меня угостил сигаретой. Сидим на лавочке для пенсионеров, курим. Я говорю: что вы, ей-богу, так душили меня? Еще минуты, я бы отправилась на тот, говорит, иначе бы ты мне не дала. Ну что же, в этом есть своя логика, но, думаю, нужно идти, а то он опять захочет, до утра не кончим. И я припустилась, на улицу выбежала, а мой насильник за мной не побежал. Он побежал в другую сторону. А я к Аркашке прибежала, он неподалеку живет, а там семья, жена открывает, мы едва знакомы. Что это с вами? Странная женщина. Отвела меня в ванную, царапины йодом смазывает, будто я не любовница ее мужа, и при этом даже не лесбиянка. Аркашечка на шум воды вышел, щурясь, как крыса, на свет, а я в ванне стою, а Барваночка разволновался, кричит: я в милицию позвоню. А его тихая жена говорит: оставайся у нас. У меня слезы выступили. Как сестра. Я говорю: твоего мужа больше даже пальцем не трону. Ты христианка? Баптистка, что ли? Она не отвечает. Непонятная женщина. А я говорю: ты что, спятил? Один позор будет. Вся милиция щеки раздует. Старуху из Иргиль выебли. Так все и осталось в тайне, никому не сказала. А тот воображаемый, что во сне, тоже надолго исчез, притаился, я даже соскучилась. Ну, а теперь мне самой, видите ли, приходилось напрашиваться на то, чтобы меня безобразнейшим образом отодрали, да еще кто. Ну, разумеется, не мои новые друзья, они ёбари нулевые, невооруженным глазом видно, им бы только пофилософствовать. Одни с обреченным и вялым взглядом, вылитые импотенты, другие, как Ахмед Назарч, из тех живчиков, что судорожно и недолго дергаются, тоже мне кайф. Такие в беседе руками размахивают и истерично, как женщины, а бывший аспирант Белохвостов, примыкающий к околоцерковным сферам, больно много пил и был бедный, а я бедных не люблю. Я не милостыня, и не было среди них достойной кандидатуры. Мерзляков не в счет, хотя он тоже с недавних пор вялый и бывший, то есть новоявленный лишенец, а раньше веселый был. И я отказалась от всяких серьезных намерений, только думаю: быть мне новой Жанной д'Арк. Вот тогда и посмотрим. То есть я умру, но зато святой стану, так мне казалось. И я не то чтобы Россию намеревалась спасти и всякое такое, а захотела стать святой. От греха до святости ближе, чем из мещанства открывалась такая возможность. Мне Белохвостов нашептывал стать святой на все века, и меня воспоют. А Витасик этому воспротивился не потому, что в чудеса не верил, а меня жалел, как бывший любовник. А я ему говорю: поехали вместе на поле. А он отвечает: ты зачем туда собралась? За славой? Глупый Витасик, какая там слава, если я буду мертвой лежать, испепеленной бесовщиной? Слава только живой подходит, а мертвая она и есть мертвая. Но святая — другое дело, это не слава, а бессмертие. И потом надоело все это, весь этот шум. То есть вот как получилось. Я хотела не Россию спасать, а себя. Что значит спасать Россию? Я друзей моих новых спрашивала, что это значит. Получила ли я от них какой-либо осмысленный ответ? Не получила. Отвечает мне на это Ахмед Назарыч, полурусской, полу какой-то нацмен: хорошо будет тогда, когда доброта и согласие разольются по русской земле, и все будут любить друг друга и работать прилежно. Бред, говорю, никогда такого не будет. Будет, будет, убеждает меня. Ах, оставьте вы эти свои глупейшие мысли. Я с ними строго разговаривала. Я на смерть шла. Они это понимали и слушали, хотя сомневались. А не будет ли это, Ирина Владимировна, с вашей стороны терроризмом? Не повредит ли экологии? Нет, говорю. Ничему не повредит. И крови людской не прольется. А что же прольется? Известно что. Вонючий, как гной, семя главного врага России, плотоядного демона, узурпатора и самодержца. А как прольется, он немедленно сникнет, сморщится, ослабеет. и тогда сила справедливости восторжествует, закончится вековечное колдовство, потому что иначе как колдовством всего этого не объяснить.